Глава 10. Сандра. Я выспалась. Странно даже, учитывая, как сложно и страшно было засыпать. Открыла глаза обычное серое утро, каких было множество в моей жизни. Что-то бьется, пытается постучать в окна. То ли снег, то ли дождь. Но тройной стеклопакет пропускает только легкий шорох. И время 11 уже. Да и не утро, полдень скоро. «Люба!» — крикнула я, выходя из комнаты. Тишина. Ожидаемо. В доме не было никого, кроме меня и чердачного призрака. Но, тем не менее, я прошлась по всем доступным мне комнатам и привычно уже поскреблась в запертую дверь. Села есть борщ и пирог. Может, хоть бока нагуляю и отосплюсь. Мельком глянула в окно и увидела проходящих по мокрой дороге людей. Парочка. Шли за руки. Наверное, туристы. Изучали центр, забрели вот так далеко, в тупик в поисках интересных достопримечательностей. «Стойте!» – верещала я зря. Из дома бы меня все равно не услышали. Я бросилась к дверям. И заперлась же, как назло, на внутренний замок и на щеколду. Пока открыла, пара уже удалилась, все так же держась за руки. Я побежала прямо босиком, и подмерзшая за ночь трава больно колола холодом мои голые ступни. Вцепилась в металлические прутья забора. «Стойте!» — вновь крикнула я. «Помогите, пожалуйста! Вызовите кого угодно! Полицию, пожарных!» Меня не слышали или не хотели слышать. Быть может, виной тому нахлобученные на голову капюшоны. Я вслед им смотрю, и мне плакать хочется. Мне нужно вырваться из этого излишне гостеприимного дома. Мне нужно вернуть телефон. Мне нужно перевести денег своим кредиторам. Это единственное, что держало меня на плаву многие годы – осознание того, что долги надо платить. И я понуро вернулась в дом, надела теплые носки и тапочки. Затем еще и халат накинула и решительно уцепилась за тяжелое кресло. Мысль была дурной, но других идей у меня и не было. Я пыхтела, кряхтела, толкая дорогое тяжелое кресло к выходу из дома. Дотолкала, затем вытолкала. Если дома по плитке и паркету кресло пусть и скрипело, но послушно ползло вперед, то на улице все стало куда сложнее. Но своего я добилась, и вскоре кресло красовалось посреди лужайки. А затем я достала зажигалку из кармана и с некоторым удовольствием ею чиркнула. Видела бы меня моя мать, хотя она бы разочаровалась мной уже давно. Славно, что она ушла в неведении, не застав меня такой разбитой, без ребенка и мужа мною потерянных. Без смысла и цели, жгущую на улице кресло. Будь это кресло из моей настоящей нищей жизни, оно горело бы весело и задорно, разбрызгивая искры дешевой синтетики и чадя в небо черным дымом. Дорогое и благополучное кресло гореть отказывалось. Нет, вначале оно пыталось и даже почти занялось, но потом умерило пыл и гореть отказалось. А начавшийся дождь поставил крест на моих начинаниях. Хотя я до последнего надеялась, что несчастное кресло будет гореть так жарко, что кто-нибудь вызовет пожарных. «Оставайся тут, жертва обстоятельств», — махнула я кресло рукой и вернулась в дом, порядком продрогнув. Стремянки у меня не было, и взяться ей было неоткуда. Еще через час я уже доподлинно знала, что не могу перелезть через забор, установив рядом с ним стол, а сверху стул. Чуть не погибла, насадившись на пике забора. А затем... Затем вовсе упала вниз, к сожалению, внутрь участка. Уже вечерело. Прошел еще один бессмысленный и беспощадный день. К ночи я убедилась. Скорее всего, я останусь здесь навсегда. Такая глупая будет кончина в самом центре города-миллионника. Ночь я встречала у запертой двери, которая, как мне казалось, вела в самое сердце дома, к его тайнам. Передо мной лежали все ножи, молотки и прочие найденные мною на кухне инструменты. На двери красовались царапины, сколы, небольшие вмятины, но ни одна из них не помогла мне проникнуть внутрь. Я была измучена и обессилена. Мне даже страшно уже не было. Явись ко мне привидение несчастной виселицы, я бы и не вздрогнула, а попросила ее показать мне, как выйти. В конце концов, мы, женщины, должны поддерживать друг друга. Я пыталась взломать чертову дверь несколько часов. Под конец я просто била по ней кулаками, так что ссадила их в кровь, а затем пнула железное полотно ногой. Ступню пронзила боль. Я тяжело опустилась на пол, всхлипывая. Нога пульсировала болью, центр которой гнездился где-то у основания голени. Схлипывала я на сухую, словно слезы закончились. Я сама себе напоминала ребенка, который истерит из принципа, во что бы то ни стало, настояв на своем. Когда истерика сошла на нет, я так и осталась лежать на полу, глядя на крашеный белой краской потолок кладовой. Повернула голову, увидела полку со стоящими на ней бутылками вина. Смотрели они призывно, нашептывая, что можно просто забыть о своих принципах, о презрении, которое вызывают у меня люди, топящие печали в алкоголе. Забыть, протянуть руку, взять бутылку, вытащить пробку зубами, а потом пить и пить до тех пор, пока забвение с головой не накроет. А если не хватит, взять еще одну и повторить описанное выше. Но я не стала. Я закрыла глаза, противясь соблазнам, отсекая мысли, а потом... Потом я уснула. Прямо на холодном полу кладовой, с раскиданными вокруг ножами. Я не уснула даже, меня словно не стало. Ни одного сна я не видела в своем небытии. Открыв глаза, я увидела все тот же потолок, полки с вином и равнодушный электрический свет, щедро разлитый вокруг. Я даже не знала, сколько я проспала и какое сейчас время суток. Я замерзла. Тело мое затекло и замерзло, нога при попытке встать вновь обожгла болью. Я села, пытаясь собрать мысли в кучу, оттолкнула от себя один из валяющихся рядом ножей, а затем подняла взгляд. Дальше было по порядку. Сначала я округлила глаза. Затем округлила рот, выдав негромкое «О!». Дверь была открыта. Нет, скорее отперта. Показалась щель в сантиметр шириной, и зев ее манил глубокой темнотой и тайнами.